Первое. Сила в выживании. Сила — это необходимость. Тот, кто ищет силу, сначала должен понять. Там, где ее нет, ее необходимо создать. Неизвестный. Классика богов и демонов. Илантийская эра. Цикл 12. Северные степи. Руины возвышались перед ним, как погост, почерневшие кости домов, торчавшие из земли, зияли в сером грозовом небе. Ксанте Мурадзень замер. Когда ровный хруст его овчинных сапог по снегу затих, воцарилась тишина, нарушаемая только отдаленным завыванием ветра и биением его собственного сердца. Вокруг него, так далеко, насколько он только мог видеть, простирался белый пейзаж. Пейзаж, окутанный цветом траура. Казалось, сама земля скорбела о том дне, когда погибла целая цивилизация, чьи последние мгновения теперь были похоронены течением времени. Цзэнь опустился на колени у остатков обугленной каменной стены и затаил дыхание. Все старинные сочинения и карты, которые он изучил, вели к этому месту. Здесь когда-то возвышался дворец мансарианского клана, и сюда он, его наследник, пришел, чтобы возродить ушедшее. Цзэнь смахнул рукой снег, под которым скрывалась каменная табличка с гравировкой. Он сразу же узнал закрученный, выстроенный в линию мансарианский алфавит, резко контрастирующий с аккуратными, похожими на квадраты хинскими буквами. Некоторые кланы, как, например, мансарианский, обладали настолько обособленной культурой, что придумали свое письмо, отличное от стандартного хинского, которое всем навязывал императорский двор. Знания мансарианского потускнели, но Цзэнь все еще мог понять прочитанное. Дворец вечного мира. Руки задрожали, сердце заколотилось в груди. Вот он, затерянный дворец его предков. Место, в котором Ксанте Люжигин, или ночной убийца, правил, пока его цивилизации не пришел конец. Отправная точка возмездия Цзэня. Он родился через два поколения после падения некогда могущественного мансарианского клана, после которого его прадед Ксанте Люжигин вел войну против императорской армии Срединного царства. Дедушка Цзэня, тогда еще мальчишка, вместе с группой мансарианцев отступил вглубь безжалостных северных степей, где приспособился к кочевой жизни, скрываясь от строгого правления императора-дракона Янь Луна. Такую же жизнь вел и Цзэнь, пока 13 циклов назад императорская армия не перерезала тех немногих выходцев из его клана. Но затем, 12 циклов назад, сам завоеватель стал жертвой, и хины пали перед натиском илантийцев. «Я вернулся», — мысленно обратился он к неуспокоенным душам, дремавшим под снегом. «Я возвращу собственную армию и верну мощь нашему клану». Снег закружился, сгустилась ночная тьма. Послышался хриплый шепот, вызывающий такое чувство, как если бы кто-то провел ножом по его позвоночнику. «Армия! Ты называешь 30 еще не сформировавшихся детишек армией?» Цзэнь страшился этого голоса. Голоса бога-демона, существа, которое сделало его могущественным и в то же время стало его проклятием. Демонические практики считались опасными и запрещенными, и мастера, вырастившие Цзэня, объяснили ему, почему. Чтобы обладать силой черной черепахи, он предал все, что когда-то знал и любил. Отогнав эти мысли, Цзэнь повернулся к маленькому каравану людей, которые следовали за ним. Так же, как и он, они остановились и теперь жались друг к другу, чтобы согреться. Их светлые одежды предназначались для легких южных зим, а не для сурового климата севера. То были ученики школы Белых Сосен, последней уцелевшей школы хинских практик, в которой вырос Цзэнь. Меньше чем одну луну назад она пала в сражении против илантийской армии и ее могущественных магов. Ученики были эвакуированы первыми. Они ушли по скрытым горным тропам, через леса, которые вели прочь от оккупированного илантийцами Востока. Найти их было несложно. В ту ночь, когда Цзэнь решил навсегда покинуть край небес, он уловил их ци. Он почувствовал скорбь, всеобъемлющий ужас от потери не только дома, но и привычного образа жизни. Это задело его за живое, пробудило глубоко спрятанные воспоминания. Мальчик, которому не было даже 11 циклов от роду, что шел по выжженной траве своей родины. Такой же одинокий и такой же печальный. Отыскав учеников, он предложил им свою защиту в обмен на клятву верности и согласие присоединиться к восстанию. Учитывая, что их дом был разрушен, а все мастера, за исключением двух, были убиты, ученики, дети и подростки согласились. Даже Нур, мастер искусств света, и безымянный мастер ассасинов последовали за ним. Цзэнь сам не до конца понимал, почему предложил это. С его стороны было глупо надеяться, что маленькая группка практиков, не обученная даже половине всех необходимых вещей, могла превратиться в армию, способную свергнуть Илантийскую империю. «Нет», — подумал Цзэнь, снова поворачиваясь лицом к руинам Дворца Вечного Мира. Армия, которая была так нужна ему, покоилась где-то глубоко под землей, с костями и магией его народа. В детстве он слышал, как люди шептались об ужасной армии всадников, которой руководил Ксанта Люйжигин. Всадники эти были призваны магией и обладали невероятной, поражающей воображение силой. Поговаривали, что ночной убийца побуждал их стирать в порошок целые кланы, завоевывать новые территории, чтобы сделать мансарианцев одним из самых могущественных народов в истории, уступающим разве что императорской семье. Цзэнь помнил поздние ночи, когда он сворачивался калачиком в своей юрте, на стенах которой плясал свет горящего снаружи костра. Пламя очерчивало тени взрослых, которые сидели снаружи и перешептывались то ли с благоговением, то ли со страхом. «Верные всадники Ксаната Люйжигина все еще существуют», — говорили они. «Их можно пробудить с помощью магии, настолько опасной и могущественной, что Ксант и Люйжигин смог использовать ее только с помощью бога-демона». Теперь, когда Цзэнь унаследовал демона своего прадеда, он мог бы вернуть к жизни легендарную армию и объявить войну илантийцам. Если и существовали следы таинственной и древней магии, которую ночной убийца использовал, чтобы призвать всадников, они точно хранились вместе захоронения его людей и его наследства. Цзэнь все продумал. Его первой мишенью станут королевские маги. Стратегию мансарианской войны передавала поговорка: «Змея только тогда ядовита, когда кусает». Вся сила илантийцев заключалась в их магах. Без них падет и вся армия. Цзэнь окинул взглядом группу учеников, зная, что сколько бы ни искал, ему не найти того единственного лица. Глаза цвета гальки с лукаво изогнутыми уголками, похожие на лепестки цветка губы, на которые так часто набегает улыбка, напоминающие черный шелк волосы длиной до подбородка, что колыхались, стоило ей повернуться, чтобы посмотреть на него. За болью, что пронзила грудь, последовал поток воспоминаний и сокрушительного горя, которые охватывали его при мысли о ней. Черное, словно стекло озера, поглощающая звездный свет. Лань, которая стояла на том же берегу, но как будто за тысячу лун от него. И предательство, что отразилось в ее глазах, когда она узнала о сделке, которую он заключил с черной черепахой. «Пожалуйста, Цзэнь, не делай этого!» И он произнес слова, раз и навсегда разделившие их пути. «Если ты не со мной, значит, ты против меня». Цзэнь впился ногтями в ладони, заставляя себя вернуться к реальности. «Шандзюнь!» Его голос прорвался сквозь свистящий ветер. К нему повернулся стоящий в первом ряду молодой человек, примерно такого же возраста, как и Цзэнь. Его худощавое лицо, когда-то гладкое, как речная вода, теперь выглядело изможденным. Длинные черные волосы, что раньше не спадали чернильным листом, теперь растрепались. Его губы потрескались, ямочка покрылась коркой засохшей крови. Когда-то глаза Шандзюня смотрели на Дзэня с теплотой. Теперь же вспыхнувшая в них искра погасла, и он склонил голову. «Да, Тэмура Дзэнь». Его голос был спокойным, холодным и настороженным. Он взял привычку перед всеми обращаться к Дзэню полным именем. Возможно, они и были когда-то друзьями, но тогда Дзэнь был просто Дзэнем, практиком и учеником школы Белых Сосен. Теперь же он превратился в Ксана Тэмура Дзэня, единственного выжившего наследника мансарианского клана и правнука бывшего лидера и повстанца Ксана Талюйжигина. У него не могло быть друзей, только союзники. «Оставайтесь здесь, пока я не позову вас. Это место просто пропитано инь», — отрывисто бросил Дзэнь, а затем отвернулся и прошел в распахнутые ворота. То, что, скорее всего, когда-то было великолепным внутренним двором, усеивали обломки каменных сооружений. Как и в большинстве новых мест, он сосредоточил свое внимание на текущей внутри Ци. Ци — энергия, лежащая в основе всех вещей этого мира, как физических, так и метафизических, делилась на Ян — энергию жизни, света и тепла, и Инь — энергию смерти, тьмы и холода. Ци также была основой практики, или магии, как ее называли обычные люди. Она существовала во всех и во всем, просто практики рождались с возможностью чувствовать ее и вплетать ее нити в печати. Дзэнь ощутил толстый слой инь, покрывающий руины. Так много кровопролития, боли и страха наполняли их последние дни. Но до этого... Дзэнь прикрыл глаза, намереваясь копнуть глубже. До этого... Здесь царили свет и жизнь, которые, как он теперь чувствовал, мерцали под слоями инь, подобно утраченному теплу остывшей чашки чая. Намек на жизнь, которая у него когда-то была, но которую он не помнил. «Ах!» Снова раздался всеведущий голос, на этот раз напоминающий отдаленный раскат грома. Тот, кого он боялся после наступления темноты, когда костры гасли, а голоса его товарищей сменялись тишиной. «Я знавал те времена!» Облака потемнели, как если бы над Дзэнем сгустилась тьма. Демон пробудился, растянувшись на полнеба. Тень, которую мог видеть только Дзэнь. Голос, который мог слышать только он. Существо, которое он привязал к себе, продолжало расти, угрожая вот-вот поглотить его. Дзэнь напрягся, когда очертания черной черепахи приобрели форму. На него взглянули горящие глаза, налитые багрянцем войны и крови. Когда бог-демон склонил к Дзэню голову, его лапы распростерлись так, что, казалось, обхватили виднеющиеся вдалеке горы. «Я помню, что причиталось тебе по наследству. Могу показать, что у тебя украли. То, что ты так стремишься возродить». Дзэнь замер. Бог-демон существовал задолго до рождения этого мира. Он был свидетелем всех поворотов истории, каждой победы, что одержало человечество, и каждого его поражения. И он был с его прадедом, когда тот ввязался в войну с легендарной армией. Что, если черная черепаха могла подсказать ему, какую именно древнюю магию использовал Ксан Талюйжигин для создания своих войск? С того момента, как на озере Черной Жемчужины он привязал к себе демона, прошла почти целая луна. Дзэнь расходовал каждую унцию своей энергии на то, чтобы отгородиться от него. Сделка с демоном всегда подразумевала под собой обмен. Отдать глаз, руку, ногу или, в самых крайних случаях, все свое тело в обмен на доступ к силе. Если бы Дзэнь не использовал силы бога-демона, то ему не нужно было бы ничего отдавать. Вот уже несколько недель условия сделки отдавались эхом в его голове, отказываясь оставлять в покое. «Каждый раз, когда ты используешь мою силу, с каждой предоставленной мне душой, Я буду забирать частичку твоего тела, затем твоего разума и, наконец, твоей души. Нет, он не будет обращать внимание на порочное искушение, которому его подвергало это существо. Как часть сделки, он обещал отдать богу-демону свой разум. Но Цзэнь отказывался делать это настолько быстро, а значит, ему следовало воздержаться от использования демонических сил, если на то не было особой необходимости. Поэтому Цзэнь планировал выпустить черную черепаху на волю только в финальной битве против элантийцев. Цзэнь продолжил идти, его шаги звучали все быстрее и резче. Впереди виднелся огромный заброшенный храм. Мансарианская архитектура, как и хинская, отличалась изгибающимися вверх зелеными крышами и красными украшениями, ведь обе культуры переплетались на протяжении тысячи циклов. Тем не менее, Цзэнь заметил отличие. Изогнутые боковые башни, напоминающие юрты, в которых жил его народ, а также оттенки золотого и синего, в честь солнца и вечного неба, которым поклонялись мансарианцы. Между каменными колоннами вместо входной двери зиял открытый проход. Цзэнь поставил ногу на первую ступеньку и замер. Когда изнутри повеяло сквозняком, словно чьим-то дыханием, волоски на его руках встали дыбом. Цзэнь сосредоточился, чтобы уловить ци внутри храма. Он не придал особого значения удушливой инь, списав ее на ужасы войны, что прошла в этом месте. Но теперь, закрыв глаза, он отделил энергетические слои и встревожился. Внутри и правда что-то пряталось. Бурлило под поверхностью энергии инь, оставшихся после смерти боли и побоища. Ночной огонь. Одна из немногих семейных реликвий, оставшихся у Цзэня. Длинный меч, выкованный величайшим кузнецом севера и пропитанный эссенцией огня. Зашипел, когда он обнажил его. Цзэнь провел пальцами по маленькому черному шелковому мешочку у себя на поясе. Вышивка в виде алого пламени, символа мансарианского клана, была зачарована печатью, которая позволяла уместить в нем гораздо больше, чем предполагал размер. Практики использовали подобные мешочки, чтобы хранить в них магическое оружие. Цзэнь не был исключением. Он наполнил свой фу написанными на бамбуковом пергаменте печатями, которые мгновенно активировались вспышкой ци. Таких боеприпасов должно было хватить для того, что ждало его внутри. Стальной меч сверкнул в тусклом свете, когда Цзэнь шагнул вперед. Самые ранние ученые, мудрецы и мастера практики, вывели определяющий принцип. Ци должна быть сбалансированной. В месте, где преобладала инь, энергии могли преобразовываться в нечто противоестественное и чудовищное. Нечто демоническое. Когда Цзэнь ступил на руины храма, температура резко понизилась. Стоило ему продвинуться дальше, одну руку держа на ночном огне, а другую в шелковом мешочке на поясе, как его дыхание стало вырываться струйкой холодного воздуха. Он достал три палочки благовония и полоску желтой бумаги с начерченным на ней красным символом. Легким движением запястья и уколом ци Цзэнь активировал огненную печать фу. Свет озарил похожий на пещеру коридор. Краем глаза Цзэнь заметил нечто, уползающее в тень. Все еще горящий фу, он поджег палочки благовоний. Их кончики вспыхнули красным, отчего рельеф останков храма стал более резким. Колонны вели дальше, в коридор, погруженный во тьму. Здесь виднелись следы былого убранства. Покосившийся портрет на стене, треснувшая пополам нефритовая лошадка, драгоценные камни, кусочки серебра и черепки керамики были наполовину погребены под снегом, который занесло через вход. Почерневшие от сажи стены, обугленная мебель из березы и коры, что гнила на полу, свидетельствовали о том, что когда-то здесь случился пожар. Дым от благовоний начал рассеиваться, следуя за холодным сквозняком, врывающимся из открытого прохода. Мгновение Цзэнь наблюдал за этим необычным явлением. Со временем назначение благовоний забылось, и простые люди стали использовать их, чтобы молиться богам. Тем из пантеона, кому они предпочитали поклоняться. Но первоначально палочки готовились из смеси трав, способных обнаруживать сильную энергию инь, ибо дым отгонял ее. А значит, какое бы существо ни скрывалось здесь, оно находилось в направлении, противоположном тому, в котором распространялся дым. Цзэнь шагнул к призрачному ветру. «Чего ты боишься, мальчишка?» Разнесся по зданию низкий, подобный раскату грома, смешок черной черепахи. «Ведь самое ужасное существо в этих руинах — ты сам!» Бог-демон не ошибся. Цзэнь боялся не того демона, что прятался в темноте храма, а того, что притаился внутри него самого. «Помолчи!» — мысленно приказал он черной черепахе, используя нить, что связывала их. За последнюю луну Цзэнь успел понять, что бог-демон мог слышать только те его мысли, которыми он добровольно делился. В остальное время, когда он разрывал связь, существо впадало в спячку, полностью отделялось от Цзэня до того момента, пока его жизни не угрожала опасность. Как сейчас. Цзэнь снова отгородился от бога-демона, в последнее время все чаще напоминая себе не ослаблять оборону. Дым от благовоний теперь поднимался выше, а холод становился сильнее. В темноте прямо перед ним появилась фигура. Цзэнь уже было поднял меч и свободную руку, чтобы при необходимости начертить печать, когда свет палочек озарил статую. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что это. Из конца коридора на него взирала статуя обсидиановой черепахи, размером больше самого медведя. Когда Цзэнь поднес к ней благовоние, дым распространился по прямой линии. В черных бездонных глазах черепахи отразились красные кончики палочек. Но Цзэнь никак не мог отделаться от странного чувства, будто представшая перед ним фигура жива. И наблюдает за ним. «На нее наложили печать», — подумал Цзэнь. Он прикоснулся к статуе, проведя кончиками пальцев по едва заметным следам ци. Печать была начерчена кровью, и хотя с годами багровые полосы исчезли, ци осталась. Тем не менее, Цзэнь еще никогда не видел настолько сложных узоров, а секунды позже он осознал, что и использованное письмо отличалось от того, к которому он привык. Печать состояла из петель и изгибов, несуществующих в той практике, которую он изучал. То была мансарианская печать. По телу пробежала дрожь искушения, а сердце забилось где-то в горле. Существовала ветвь практики, изобретенная и использованная его народом. Искусство, которое исчезло из учебников по истории, когда мансарианские демонические практики оказались вне закона, а императорская армия вырезала его клан. Должно быть, мансарианцы использовали свои печати в качестве последнего средства защиты, уповая на то, что хинские практики их не изучали. Какие бы секреты ни прятали мансарианцы, те остались нетронутыми в течение тысячи циклов. Среди этих секретов вполне мог оказаться тот, что рассказывал о всадниках Ксанта-Люжигина. Восторг Цзэня сошел на нет при сокрушительной мысли. Он не мог расшифровать эту печать. «Ах!» — протянула черная черепаха. «Зато я могу!» Цзэнь замер с рукой, все еще прижатой к животу обсидиановой черепахи. Охваченный радостью, он забыл оградить свои мысли от бога-демона. Каждое слово древнего существа напоминало ему о сделке, которая тяготила, словно занесенный над головой меч. Он прекрасно знал, чем заканчивались подобные сделки. Такая судьба постигла его прадеда, последнего мансарианского демонического практика. Когда-то он был доблестным генералом, сражавшимся за свободу своего клана. Но его конец был кровавым и трагичным, когда он сначала проиграл войну императору-дракону, который тогда правил Срединным царством, а затем отдал свои тело, разум и душу тому самому богу-демону, который теперь был привязан к Цзэню. Ксанта-Люжигин не смог контролировать своего бога-демона, и тот, в конце концов, довел его до безумия. Этот печальный финал омрачал и то, что перед смертью Ксанта-Люжигин убил тысячи ни в чем не повинных людей, Дзейн сглотнул. Ци, содержащаяся в мансарианской печати, будто пульсировала, взывая к нему. В его руках было потерянное наследие клана, способ добиться искупления, переписать трагическую историю своего народа. Собирался ли он отказаться от этого? «Только в этот раз», — подумал Цзэнь. «Всего лишь одна капля силы бога-демона, чтобы открыть эту дверь. Это ничего не изменит. Только в этот раз». Цзэнь скомандовал. «Открой ее!» Казалось, от удовлетворения бога-демона зашевелился воздух. Цзэнь почувствовал прилив силы, ощутил, как ядро демонической ци внутри него. Ядро черной черепахи, концентрация энергии, что давало ей могущество и способность жить вечно, немного расширилась, выпуская из себя ци, смешивая ее с ци его собственного тела. Магия прилила к его пальцам, и Цзэнь то ли с ужасом, то ли с восхищением смотрел, как его собственная рука чертит печать, которую он не знал. Он чувствовал, как тянутся тысячи ниточек ци, из которых состоит этот мир. Дерево, железо, камень, воздух, золото, огонь. И он сплетал их в порядке, за которым уследить было невозможно. Таким уровнем мастерства не обладали даже наставники школы белых сосен. То было творение Бога. Спустя несколько секунд черная черепаха уже очерчивала пальцем закрывающий печать круг. Стоило началу встретиться с концом, как печать пришла в действие. Цзэнь наблюдал, как непонятные ему узоры и штрихи вспыхивают темно-красным цветом в обрамлении черного. Статуя зашевелилась, ее брюхо опустилось, пока не стало гладким, как озеро из черного стекла. Цзэнь, нахмурившись, прищурился. Внутри, казалось, кружил дым, собираясь в тени. Воздух пронзил виск, когда из живота статуи вылетело размытое пятно. Цзэнь повиновался инстинктам. Взмах ночного огня, легкое сопротивление плоти, сухожилий и, наконец, хруст костей. Существо взвизгнуло и отшатнулось, а Цзэнь уже поднял другую руку, собирая нити ян в печать огня и света. Ему нужен был свет. Печать взорвалась вспышкой золотых искр, которые осветили комнату и чудовище. Женщина. Когда-то. Ее плоть обглодали личинки и крысы, так что на лице образовались зияющие дыры глубиной до самых костей. Сквозь пряди длинных черных волос невидяще таращились молочного цвета глаза, наполовину изъеденные червями. Но больше всего ужасало ее плотное парчевое платье, отороченная мехом по вороту и украшенная маленькими золотыми и черными языками пламени, отличительным знаком мансарианских практиков. «Мо», — подумал Цзэнь, — «самый страшный демон из четырех сверхъестественных существ. Он встречал одного раньше, то был старший мастер, который позволил демону поселиться в его теле после смерти, дабы стать последней защитой своей школы от элантийцев. Мо образовывался из выгребной ямы Инь, которая сочилась ненавистью и гневом. Чтобы его победить, нужно было противопоставить его яростным атакам огонь, солнечный свет, тепло и, самое главное, неосязаемые, состоящие из ян эмоции. Умиротворение, счастье, любовь. Все, из-за чего стоило жить, и все, что отделяло живое от мертвого. Призывать что-то подобное сейчас было равносильно попытке разжечь пламя из тлеющих искр. Цзэнь сосредоточил ци на кончиках пальцев, на этот раз обводя штрихи печати плоской стороной лезвия. Стиснув зубы, он наполнил свою печать дополнительной порцией огня и жара, а затем закрыл ее. Сначала начерченный знак коротко вспыхнул, а после по всей длине лезвия распространилось сияние. Цзэнь уже занес оружие, но все же остановился. Обращенный в демона старший мастер, с которым ему раньше пришлось иметь дело, оказался существом злобным и хитрым, способным управлять ци, чтобы создавать печати. С этим же, может, что-то было не так. Слишком уж неуклюже двигалась женщина. Она повернулась к нему и с раскрытой пастью бросилась в атаку. Цзэнь отскочил и взмахнул мечом. Сопротивление, свист воздуха, и голова существа с глухим стуком упала на пол. Он подождал, ожидая увидеть, как обезглавленное тело вернется в свою прежнюю форму или в форму владельца души. Но к ужасу Цзэня голова все еще скалила зубы, а отделенное от нее тело все еще ковыляло к нему. Растерянный, Цзэнь снова поднял ночной огонь. В хинской культуре увечить тела запрещалось, поскольку народ верил, что заключенные в них души не смогут полностью переправиться через реку забвения. Это было обычное суеверие, ведь Цзэнь знал, что души состоят из ци, и после смерти тела возвращаются в мировой круговорот энергий. Но даже несмотря на это, снова увечить тело мансурианского практика казалось святотатством. Тем не менее, Мо не умер. Слышался скрежет его почерневших ногтей о каменный пол. Цзэнь обратил внимание на вещицу, болтающуюся на поясе существа. Наклонившись, он схватил ее прежде, чем размахивающий руками демон успел его задеть. Цзэнь активировал еще одну фу и поднес к свету свою находку. Маленький парчевый вымпел с изысканным рисунком, изображающий золотых лошадей и черепа. Черными нитями, пропитанными ци, на нем была вышита мансурианская сочащаяся ян-печать. В ее центре располагались штрихи, напоминающие что-то вроде туннеля с односторонним движением, ловушка для инь. Ян притягивала инь, но вместо того, чтобы балансировать энергии, этот вымпел собирал и направлял инь в того, кто его носил. В этом теле не было демонического ядра, либо же оно было создано как яо, из ямы инь. В таком случае... Вымпел, притянув в тело инь, создал дух. «Немо! Цзоуши!» — подумал Цзэнь. «Ходячий труп». «Отлично справился!» — послышался голос черной черепахи, сопровождаемый чем-то, что по ощущению напоминало хитрую ухмылку. «Твои предки предпочитали создавать живых трупов, чтобы использовать их как безмозглых, невидящих охранников, беспрекословно выполняющих приказы своих хозяев. Там, где Цзоуши, там и самые темные секреты его создателя». У Цзэня бешено заколотилось сердце. Еще одно потерянное искусство мансурианских практиков. Возможно, подумал Цзэнь, глядя на корчащийся на земле труп, некоторые искусства действительно не стоит использовать. «И кто же?» — лукаво спросил его бог-демон. «Решает, какие искусства следует запретить». Цзэнь отгородился от голоса и сосредоточил свое внимание на том месте, из которого выскочил Цзоуши. Широко раскрытое брюхо обсидиановой черепахи втягивало в себя сквозняк, который Цзэнь почувствовал ранее. Портал, печать, которую он, то есть его бог-демон, разблокировал, оказалась своего рода печатью врат, ведущей в другое место. А внутри... Внутри, медленно и бессмысленно прихрамывая, бродило еще больше теней. Инь, темная и всепоглощающая, накатывала волнами. За вратами скрывалось еще больше ходячих трупов. Десятки, возможно, даже сотни. «Там, где Цзоуши, там и самые темные секреты его создателя». Цзэнь крепко сжал вымпел с изображением мансурианской печати и шагнул вперед. Позади кто-то прошептал его имя. Цзэнь развернулся, подняв ночной огонь. Он был так сосредоточен на вратах, что даже не почувствовал, как кто-то приблизился к нему. Неожиданно он осознал, что темнота вокруг стала плотным удушающим плащом, притупляющим чувства. Его зрение исказилось, тени скривились. Он знал, что перед ним монстр. Бледная тварь, что подкрадывалась все ближе, готовясь поглотить его. «Цзэнь, это я!» Он моргнул. Тени отступили, уступив место мерцанию фонаря. Почему всего мгновение назад он даже не заметил света, который теперь освещал знакомое лицо? Шандзюнь, подняв руки в умиротворяющем жесте, остановился на приличном от него расстоянии. «Ты в порядке?» Цзэнь опустил меч. «Я...» Он прижал палец к виску. «Да, прости. Я просто был начеку. В этом месте сильная инь», — ответил Шандзюнь, стараясь подавить дрожь в голосе, пока оглядывался вокруг. Стоило его взгляду упасть на все еще корчащийся труп, как у него расширились глаза. «Что?» Цзэнь шагнул вперед, заслоняя ходячий труп от Шандзюня. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я же сказал оставаться на месте, пока я не дам команду». «Мы беспокоились о тебе, потому что почувствовали перепады в ци», — сообщил Шандзюнь, опуская голову. «Поэтому я и пришел проверить». «Беспокоились о тебе». Притупленная боль вспыхнула в груди Цзэня. Обезоруживающая доброта Шандзюня грозила пробить доспехи, в которые он облачился. Цзэнь не мог позволить такому случиться. «И они послали тебя? Ученика, который не может начертить даже самую простую печать?» — холодно заметил он. Шандзюнь был учеником целителя. Он с легкостью анализировал различные нити ци и был обучен искусству врачевания, но, в отличие от остальных практикующих, не мог управлять энергией. Когда поникший Шандзюнь опустил плечи, за его спиной раздался другой голос. «Он пришел не один!» Из тени, словно отделившись от темноты, вышла другая фигура. Цзэнь крепче сжал свой клинок, когда беззвучными шагами к Шандзюню подошел неуловимый, будто ветер, безымянный мастер ассасинов. Его лицо было словно создано для того, чтобы не закрепляться в чужой памяти. Оно казалось настолько обычным и невзрачным, что, попытайся Цзэнь описать его, он не смог бы выделить и одной отличительной черты. Только его глаза, черные и холодные, как ночь, смотрящие с настороженным безразличием. Из всех мастеров школы только он вызывал в Цзэне что-то похожее на страх. «Он не знает», — напомнил Цзэнь себе. «Не знает». Большинство не догадывалось, что это он убил Дэдзи, всеми любимого старшего мастера школы белых сосен. Знал только... Цзэнь перевел взгляд на Шандзюня. Внутри зародилось еще одно семя страха. Что бы сделали ученики, расскажи им, Шандзюнь, о том, что это Цзэнь убил их старшего мастера. «Спасибо», — произнес Цзэнь. Как долго безымянный мастер стоял там, наблюдая? «Не о чем беспокоиться. Пожалуйста, возвращайтесь к остальным и ждите меня. Я хочу убедиться, что это место безопасно». Цзэнь дождался, когда они скроются из виду, и только после этого снова повернулся к вратам. Дверь, ведущая в прошлое его предков, к секретам его клана, была приоткрыта. Темнота манила погрузиться в нее. Так Цзэнь и поступил.